свидетельство. Слава нашему Господу! Я всех приветствую любовью Иешуа. И сегодня тема, которую я хочу раскрыть или поговорить вместе с вами об этом, я назвал ее «От Моше до Иешуа», «От Моисея до Иисуса». Думаю, что это особенно актуально для нас, живущих в Израиле, потому что мы сталкиваемся, когда проповедуем ивритоговорящей части населения о Мессии, мы сталкиваемся с таким моментом, что как бы нам говорят, что чудеса, которые делал Иешуа, это не доказательство его мессианства. И что как бы это не может повлиять на решение человека следовать за ним. С одной стороны, это правильно, но есть библейские основания или библейские вещи, которые показывают нам, что то, что он делал, это часть, которую должен был сделать Машиах, когда придет. Если Машиах этого не делает, то он не может претендовать на то, чтобы быть Мессией. Давайте мы с вами откроем книгу Второзакония. И небольшое введение я хочу сделать, опираясь на Ветхий Завет, а потом мы перейдем к Брит Хадаша. Второзаконие, 18 глава. Это текст, который говорит о том, что Господь пошлет пророка, подобного Моисею, но больше, чем он сам, больше, чем Моше. 18 глава, Второзакония, с 15 стиха. «Пророков из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте. Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря, да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, и огня сего великого да не увижу более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили. И возникну им пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые будут говорить именем моим, с того я взыщу. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерть. Амен. Вот этот последний стих из этого текста, такого пророка предайте смерти, дает легитимацию еврейскому народу считать, что когда пришел Иешуа, он призывал людей к чему-то другому, и поэтому то, что его распяли, это правильно. Сегодня я хочу показать в проповеди, что ни одного слова он не говорил того, чего не сказал бы Небесный Отец в своем слове до него. И на что я хочу обратить внимание? Во-первых, что он возникнет из среды еврейского народа. Вы помните в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, когда Иешуа разговаривает с самарянкой у колодца, он не говорит, что спасение от иудеев. Другими словами, именно в этом народе должен был родиться помазанник Божий, Машиах, который спасет свой народ и спасет все другие народы, в имени которого благословятся все, так же, как в имени Авраама. И написано здесь, что когда он воздвигнет этого пророка, то нужно слушаться его. К сожалению, не очень много говорится или не ставится акцент на том, что Иешуа был величайшим из пророков. Мы не должны стесняться того, что по праву является его атрибутом, его частью, как Машиах. Это пророк, то, что он был великий пророк. В послании к евреям раскрывается глубоко тема того, что он был первосвященником. Мы знаем также, что он был царем иудейским. Обратите внимание, все священные писания ставят акцент именно на этих трех атрибутах Мессии. Пророк, священник или первосвященник и царь. Причем царь иудейский. Конечно, он говорит, что его царство не от мира сего, но территориально он все равно относится к этому народу, к еврейскому народу. Написано «Его слушайтесь». И далее 16 стих очень интересный. Евреи говорили: «Да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, да, и не увижу огня вот этого великого». Я немножко говорил об этом, что в Писании на самом деле есть, можно сказать, косвенные стихи, а можно сказать, что это прямые стихи, которые говорят о том, что произошло возле горы Синай, когда евреям провозглашено было 10 заповедей. Более подробное повествование мы находим в Мидраше. Естественно, это источники, которые находятся за пределами канонических книг. Тем не менее, они проливают какой-то свет на то, что там было. То есть подробности всплывают определенного рода. Мидраш говорит, что когда Бог провозгласил первую заповедь, все замертво упали. Сила этого слова и святость самой заповеди, она просто убила вот этих людей, которые вышли из Египта и были грешными. Бог их поставил на ноги снова, живыми, воскресил их. И снова провозгласил вторую заповедь. Когда он провозгласил вторую заповедь, весь народ снова упал замертво, просто легли там. И снова Бог их воскресил. И вот то, что мы читаем в каноне, оно как бы соединяется вот с этим кусочком, который я сейчас рассказал. И тогда евреи сказали Моисею: ты иди разговаривай с Богом. И вот этот текст во Второзаконии, 16 стих. «Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря: да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, и огня сего великого да не увижу более, дабы мне не умереть». Это переживание там происходило. Конечно, тот, кто считает, что так не было, я не буду убеждать в обратном. Вы можете так считать. Но канон говорит, что они сказали, что мы не хотим больше слышать этот голос, чтобы не умереть. А Мидраш говорит, что они действительно умерли, были воскрешены. Умерли и были воскрешены. Здесь есть еще одно как бы возражение, которое в принципе должно прозвучать. Что в Новом Завете написано, что человеку суждено один раз умереть, а потом суд. Так или нет? Согласен? На это я отвечу следующим образом. Во-первых, еврейский народ не числится среди других народов. Он как бы не считается. Бог с ним может делать все, что захочет. Это раз. Второе. Те законы, которые устанавливает Бог, он над ними. И он их иногда нарушает. Во-первых, для того, чтобы доказать, что это действительно законы, установленные им, а он имеет власть над этим всем. Точно так же, как он остановил солнце по молитве Иисуса Навина, точно так же, как еще более великое нарушение, как бы. Это же нарушается не просто да, вот какие-то вещи. Законы Вселенной, гравитации. Бог говорит: я выше, чем это все. Для меня, он говорит, это. Когда он солнце вспять повернул, на 40 минут. 45. Спасибо. На 45 минут. Это оно на 45 минут вернулось назад, а потом снова начало двигаться. Ему догнать еще нужно было эти 45 минут потом. Когда пророчествовал Исаия, конечно, да. А как же иначе? Если солнце вернулось на 10 ступеней назад, то ему снова нужно потом пройти этот путь вперед. Это же естественно. Толик не согласен, но мы после служения поговорим. У вас может быть другой там способ. Вот. Я это понимаю именно так. Бог просто останавливает и передвигает. Знаете, как реостат на линейке. А потом отпускает, и опять оно продолжает идти своим чередом, согласно тем законам, которые прозвучали до того, в Торе. Но такие вещи не могут являться помехой к восприятию того, что тогда происходило. Во-первых, то, что происходило с еврейским народом по выходу из Египта, это все было против законов того времени. Все это было неестественно. Такого не было ни разу, чтобы народ взял и вышел из рабства. Взял и вышел. Все до единого. Потом закон получили, да, потом вступили в договор с Богом. Еще два стиха я хочу прочитать, которые немножко комментируют то, что я сейчас сказал. Послание Римлянам, 7 глава, 13 стих. Здесь речь идет о законе и о заповеди, да, в этом тексте. Это косвенный стих. Потому что вот этот контекст я уже с вами разбирал несколько раз подробно. Наступит время, мы еще раз об этом поговорим. Взаимодействие заповеди и закона. Но здесь Павел размышляет и говорит, неужели заповедь убивает человека? Неужели заповедь делается смертоносной? То есть, когда Бог провозгласил эту заповедь, почему они упали замертво? Потому что их убила эта заповедь? Нет. Потому что заповедь берет свою силу от греха. Именно потому, что люди грешные, поэтому они умирают, а не потому, что заповедь плохая. Если бы люди были безгрешными, заповедь не могла бы ничего причинить им вреда. Понимаете? Если ты стоишь на рельсах и идет паровоз, он раздавит тебя. Но если ты там не стоишь, он проедет мимо, а ты будешь целый. Заповедь — это как паровоз, который идет по рельсам. Если ты стоишь на его пути, нарушаешь вот этот принцип, он раздавит. Но не потому, что паровоз плохой, он не может остановиться просто. Слишком большая масса. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Аминь. Грех, он крайне грешным становится. Это очень сильное нарушение, потому что есть заповедь. Сейчас я не буду это все подробно объяснять. Другая тема. Это просто стих, который я еще раз говорю, косвенно показывает нам, как работало там, на Хавиле, да, все вот это. Бог провозглашает заповедь, люди падают замертво. Евреям 12 глава, 18-19 стих. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова. Аминь. То есть автор послания к евреям хорошо был знаком с традициями, с устными преданиями, если хотите. И здесь в этом тексте он ясно пишет, что они просили, чтобы не было к ним более продолжаемо это слово. То же самое написано и во второзаконии. Почему я ставлю на этом такой акцент? Я вам сейчас объясню. Когда еврейский народ сказал: мы не хотим напрямую говорить с Богом. Мы хотим говорить с Моисеем. Пускай Моисей идет. И Моисей вошел во мрак туда, в это облако. Понимаете? Эти все люди боялись умереть. Они говорят, мы не можем, мы не пойдем. Мы верим, мы доверяем Моисею. Пусть он говорит. А мы будем слушать то, что он говорит, и мы согласны с этим. Через короткое время уже Моисея хотели побить камнями, если вы помните. И не один раз. Очень часто люди, получая определенную помощь от Бога через каких-то людей, через короткое время уже готовы побить их камнями, потому что что-то там им не понравилось. И Моисей все равно продолжает молиться за этих людей, ходатайствовать за них, потому что он по-другому не может, это его природа. Он любит все равно свой народ. И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им пророка. Смотрите, как Бог говорит. Люди просят, все, хватит. Мы не можем больше. Дай нам посредника, дай нам пророка. Бог говорит, это хорошо то, что они попросили. И он говорит устами Моисея, я воздвигну им пророка. Из их же среды. Более того, если мы подробно читаем Священное Писание, Бог говорит, я дам описание, каким он должен быть, чтобы вы не ошиблись, когда он придет. Но он говорит, слушайте его. И 19 стих, посмотрите, а кто не послушает слов моих, которые тот пророк будет говорить именем моим, с того я взыщу. Видите, как написано? Иешуа говорит в Новом Завете, не я буду судить, а слово, которое они приняли. Понимаете? Если он говорит Моисей. Другими словами, то, что попросил наш народ здесь, в этом тексте, дай нам пророка, мы хотим говорить. Бог говорит, я дам вам такого человека. И все слова, которые он будет говорить, вы должны принимать и слушать. Но если вы откажетесь, он говорит, я взыщу. Почему? Сами попросили. Теперь давайте мы перейдем к Новому Завету. Евангелие от Иоанна, 5 глава. С 31 стиха, мы будем читать с 37, с 31 стиха речь идет о том, имеет ли он свидетельство того, что он пришел от Бога или нет. Способен ли он доказать в то время, тогда, 2000 лет назад, евреям, что он обещан Богом пророк, слова которого нужно слушать, от алиф до тав. Или нет? 37 стих и ниже. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал обо мне. А вы ни глаза его никогда не слышали, ни лица его не видели. И не имеете слова его, пребывающего в вас. Потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Аминь. Итак, Иешуа говорит. Вы никогда не слышали его голос, и вы никогда не видели его лицо. Вы знаете о нем понаслышке, другими словами, от кого-то. Более того, он говорит, у вас внутри даже нету слова его. Если бы вы действительно наполнялись словом, вы бы увидели меня в этом слове. Смотрите, какой акцент дает Иешуа. Он говорит, вы читаете Священное Писание. Для чего? Мотивация достаточно высокая для того, чтобы иметь вечную жизнь. Я вам скажу, сегодня многие обратились к Иисусу. Многие читают Писание, потому что хотят извлечь выгоду из этих духовных принципов. Приди к Иисусу, будешь богатый. Слышали такое? Приди к Иисусу, болеть перестанешь, здоровый будешь. Слышали? Слышали. И я слышал. Это низкая мотивация, земная. Согласны? У фарисеев того времени мотивация была гораздо больше. Другими словами, их праведность была выше, чем тех людей, которые сегодня призывают людей прийти к Богу для того, чтобы жить лучше на этой земле. При этом высмеивают фарисеев. Им надо прочитать то, что написано в послании к семи церквям. Вы думаете, что вы богатые, а вы нищие. Вы думаете, что вы зрячие, а вы слепые. Вы думаете, что вы хорошо одеты, от Версачи, а вы голые и босые. Приди ко мне, он говорит, я вам дам золото настоящее. Купите у меня глазную мазь, говорит Господь. У этих людей мотивация была выше. Но даже их обличил Господь. Вы должны понять, что уровень святости Нового Завета должен быть выше, чем уровень святости в иудаизме того времени, 2000 лет назад. Но когда мы сравниваем это и это, мы видим, что в основной своей массе, основная масса, я не говорю про отдельных людей, не говорю про отдельные общины, я говорю в общей массе своей, уровень святости ниже намного, чем был у этих людей, которых обличал Господь. И он говорил, если вы не будете более святыми, чем эти, не можете наследовать Царство Божие. И так у этих людей была высокая мотивация. Они искали в священных писаниях жизнь вечную. Иешуа говорит им, а эти писания свидетельствуют обо мне. Вы представляете себе? 47 стих. Если же, да, вот про Моисея. 45 стих, то, что я говорил сейчас. Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал обо мне. А если же его писанием не верите, как поверите моим словам? Железная логика. Колоссальное доказательство. Он говорит, вы читаете Моисея, вы надеетесь на то, что там найдете вечную жизнь. Моисей вам написал, вам сказал, что восстанет пророк больше, чем Моисей. Все, что он скажет, все, слушайте его. И вы сами хотели этого, да? Дай нам того, через которого ты бы говорил с нами. А мы согласны, мы будем его слушать. И когда он приходит, они говорят, не-не-не, это не он. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. В этом стихе четко написано, если мы исследуем Писание, не имеем цель одну найти или видеть в этих Писаниях Иешуа, мы промахиваемся. Это мимо. Промах – это хет, это грех, вы знаете. Правда? То есть, когда мы читаем от Бытия до Откровения Священное Писание, везде, в каждом стихе, буквально и в родословии в том числе, мы должны видеть Иешуа Мессию. Только тогда вечная жизнь станет для нас реальностью, потому что мы находим в этих Писаниях того, через которого эта вечная жизнь дается нам. Представьте, что у вас есть колодец, в котором есть холодная вкусная вода, а вы умираете от жажды. Но у вас нет веревки и ведра. Ну нет. Как вы напьетесь? А? Таня хочет нырнуть. А как потом назад выбраться? Там и остаться. Так лучше умереть здесь. Я бы одежду расплел. И попытался бы достичь на хотя бы маленькой чашке или куском тряпки. Тряпку тоже намочить и выпить можно эту воду. Несколько раз, знаете, такой комок сделать с тряпкой. Ведро не поднимешь. Точно так же, если мы имеем Священное Писание, но мы не находим там Иешуа Мессию, это все равно, что колодец есть, а нету чем взять эту воду. Поэтому он говорит, придите ко мне, я вас напою, все, кто жаждет. Я специально сейчас говорю своими словами, я не цитирую сейчас стихи, чтобы это дошло до нашего понимания, потому что когда мы все время слышим одни и те же фразы, мы перестаем на них реагировать правильно. Мы уже их слышим как клише, оно не включает ничего. Он говорит, все, кто устали от этой жизни, идите ко мне. В Суккот, как он говорит, помните? Все, кто жаждет, идите ко мне, я напою вас. Это именно было в день, когда Бамалашана Раба, когда лили на жертвенник воду в последний день Суккота, таким образом пытаясь как бы не то чтобы вызвать дожди, а провозгласить эти дожди. Я помню, когда у нас шула была поменьше, сколько я было, 4 года, может, 5 лет. И помните, вот не было дождей у нас почти 10 лет подряд. Кинерет высох, я никогда его таким не видел. Она, ребенок маленький, вот это все она слышит, да? И вот она в ванной сидит, купая ее, она сидит, душ открыла, а душ знаете, как льет? И она его вот так поливает вам, и говорит, гешем, от коля арец Исраэль. Мы так смеялись. Но это было благодать. Я говорю, смотри, пророчествует уже. Вот нечто похожее было тогда, в Суккот, понимаете? Когда лили эту воду, хотели как бы провозгласить эти дожди, ну вот действием таким, в этом не было ничего колдовского. Но Иешуа говорит, если вы действительно хотите пить воду, ко мне придите, у меня эта вода есть. И обратите внимание еще на что. Иешуа говорит, что если бы вы верили Моисею, то есть он им говорит, вы даже Моисею не верите. Вы меня не слушаете, ладно, но вы же и Моисея не слушаете. Почему? Потому что Моисей сказал, что из вашей среды я воздвигну вам великого пророка. Во время крещения, когда голубь сел ему на плечо, вы помните? Был глаз небес, это сын мой возлюбленный. В нем мое доброе желание по отношению ко всем людям. И дальше Господь говорит, его слушайте. Снова он говорит, его слушайте. Я умышленно перефразировал это место. Там сказано, в нем мое благоволение, благая воля, это доброе желание. Я хочу помочь вам, но вы должны слушать то, что вам говорит тот, которого я послал. И если же не верите Писанию Моисея, как вы верите мне, говорит Иешуа? Люди, знаете, когда перестают верить Писаниям? Когда у них появляется земная мотивация. Когда они хотят извлечь выгоду из Писания. Я об этом давно проповедовал, больше 10 лет назад. И что эти тенденции уже тогда просматривались. Что люди приходят к Иисусу не для того, чтобы получить вечную жизнь, а для того, чтобы извлечь выгоду из той веры, которую им обещают. обольщенные проповедники. Я не говорю, что все такие. Я говорю, что их сегодня очень много. Очень много. Но на самом деле это не я говорю, это говорит Библия в Новом Завете. 10 глава. Понимаете, Иешуа никогда не вел людей вслед иных богов. Он всегда же направлял всех к Небесному Отцу. Правда? Славу всю Ему воздавал. Молился кому он? Отцу Небесному. Причем молился он публично. Например, когда он преломил хлеб, и хлеб умножился. Когда он благословил хлеб. Он же благословил Бога. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 25 стиха. Иешуа отвечал им: «Я сказал вам, и вы не верите. Дела, которые я творю во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как я сказал вам. Овцы Мои слушаются гласа Моего, и я знаю их, и они идут за Мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно. Амен». Смотрите, что здесь говорит Иешуа. Он говорит: «Я же вам сказал, кто я». Знаете, почему он так говорит? Посмотрите 22 стих. И 23-24. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник Хануки, и была зима. И ходил Иешуа в храме в притворе Соломонова. Тут иудеи обступили его и говорили ему: „Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо“. Иисус отвечает им: „Я сказал вам, и вы не верите. Дела, которые я творю во имя Отца Моего, они свидетельствуют обо Мне“. Другими словами, если приходит какой-то человек и говорит: „Я Машиах, я!» кто-нибудь будет его слушаться? В иудаизме вообще не приняты такие вещи. Все по делам, по делам. Иисус учил нас этому. Дерево познается по плодам. Правильно? Как узнать, хорошее это дерево или плохое? По плодам. Очень просто. Смотришь, куст, на кусте ягоды растут. Волчьи. Да, можно кушать? Можно. Но умрешь. Ты можешь, да, но ты умрешь. Там же не стоит охранник после этого куста. Мы, если сомневаемся, никто из вас в лесу ничего есть не станет. Так или нет? Почему? Потому что не знаем, можно или нет. И поэтому мы не берем, что, а вдруг проскочит. От этого моя жизнь, лучше голодным остаться, но живым. Понимаете, что происходит? На духовной территории все подряд кушают, все, что есть, а потом удивляются, что жизнь наперекосяк вся пошла, все кувырком. Потому что кушаешь все подряд. Ты больной, тебя лечить надо. Потом откармливать надо, пока ты станешь как Тилец Васанский. Время же пройдет. Пока здоровье поправится, а у кого-то не поправится никогда. Он будет лучше жить, но он так уже отравился, что это действует теперь все время. Понимаете? Иешуа говорит, я вам сказал уже, кто я, своими поступками, своими делами. Он здесь говорит, я никогда не искал славы для себя, всегда отдавал ее отцу. Правильно? Он исцелял людей, он не брал за это деньги. Он изгонял бесов и не брал за это деньги. И не давал номер счета, куда отправить добровольные пожертвования. Он просто служил. Люди жертвовали. Потому что они кушали, они ходили, останавливались на постоянных дворах, платили. У них было средство. Вы знаете, что Иуда этот ящик носил с деньгами. Это не значит, что все казначеи, которые сегодня в собраниях, они как Иуда плохие. Нет. Ему что не дали, он все равно был бы плохой, этот Иуда. Но это отдельная тема. Так вот, когда Иешуа служил, толпами исцелялись люди. Мертвые воскрешали. Ни разу не было, чтобы он помолился, а это не вышло. Вы понимаете? Точно так же, когда мы читаем про Елисея или про Илию, да? Когда они что-то делают, у них есть полное понимание воли Божьей. Если Илия уже молится, то уже воскреснет этот мальчик. Елисей также. Да? Если он что-то делает, помните, когда он пришел в пророческую школу, Елисей, а там кто-то, вот то, о чем я говорил, нарезал каких-то плодов, накрошил в котел, и все отравились. Он говорит, дайте мне муки. Когда-нибудь слышали, чтобы мука являлась антидотом, которая нейтрализует яд? Я тоже. Но Бог использует материал. И он берет горсть муки, бросил в котел, размешал, говорит, теперь кушайте. Все нормально. Было действие Бога, но люди должны были видеть, что Бог действует через этого человека. Понимаете? И когда Иешуа все это делал, он говорит, я уже вам это все сказал. Своими делами. Если он учил нас всех и говорил, что дерево познается по плодам, он говорит, так сами рассудите, кто я, какое я дерево. Если ты Мессия, скажи нам прямо. Он говорит, я уже вам это сказал. Прямо. Прямее некуда. Глухие слышат, слепые прозревают. Мертвые воскресают, хромые встают и ходят. Помните этот случай, когда принесли парализованного в русском настроении, расслабленный, парализованный. А он говорит, прощаются тебе грехи твои. О, кто он такой? Только Бог же может грехи прощать. Помните? Он и вопрос задает снова, вопрос на вопрос. А что легче сказать? Прощаются тебе грехи или сказать парализованному встань, возьми постель и иди отсюда? Что легче, как вы думаете? А? Встань и ходи? Ничего подобного. Прощаются грехи, потому что ты там, откуда мы знаем, простились или нет? Вот парализованный лежит, да? Представьте, на служение приносят, я ему говорю, прощаются тебе грехи твои, уносите, унесли. А где доказательства? Ну хорошо, допустим, грехи-то простились. А кто это видит? Легче сказать это. И тогда Иисус говорит, ну чтобы вы знали, что я имею эту власть. Встань, он ему говорит, бери постель и иди отсюда. Он встает и уходит. Он как бы говорит, чтобы вы понимали, что я имею эту власть, что я Машиах, посланный Богом. Я сейчас вам это докажу, совершив чудо. И он говорит парализованному, которого все знают, что он парализованный. Вартимей был слепой всю жизнь, помните? Все это видели. Первосвященники говорили, никогда такого не было в Израиле. Весь мир идет за ним, надо его остановить. Вы представляете себе, да, мысли у людей? Весь мир идет за ним. А за кем еще идти, если это Машиах? Конечно, за ним. Но вот эти злодеи решили его убить. Не зная, что исполнили волю Божью тем самым. Даже Хана, который пророчествовал, он же был первосвященник. Да? Он говорит, лучше одному человеку умереть за весь народ. Интересная фраза, правда же? Это так и есть, он должен был умереть за всех. Он говорит, лучше ему одному умереть, чем беспорядки начнутся. Он пророчествует, не понимая того, что он пророчествует. Потому что первосвященник, но его личные отношения с Богом настолько неправильные или плохие, что он раша, то, что называется вот на иврите, он злодей. И поэтому Иешуа говорит, я сказал вам, и не верите, объяснение, дела, которые творю я во имя Отца моего. Он говорит, я не во имя свое творю эти дела, я их творю во имя Отца. И они, эти дела, свидетельствуют обо мне, что я Машиах. Но вы не верите. Две причины есть. Почему? Первое. Вы не из овец моих. И второе, они не хотят просто слушать. У них есть свои какие-то цели другие. Им не подходит это. Точно так же, как сегодня людям не подходит жить жизнью святых. Не хотят менять свою жизнь. Ну, я так прожил 50 лет, или 80, или 20, какая разница. Я средний возраст просто называю, да? Сам приближающийся к этой мере. 50 лет. Ну, что я буду меняться? Вы где-нибудь прочитали в Писании, что человек от того, что ходит в собрание, спасется? Такого нет. Другое дело, что тут можно услышать. Здесь твой GPS ведут координаты, и потом ты можешь двигаться. Но ты должен что-то делать. Просто от того, что ты будешь тут, что поменяется. Практика нужна. И Писание говорят, и Иисус говорит, не будьте слушателями забывчивыми, но будьте исполнителями слова. То есть, если ты послушал и сказал, да, да, какая мудрость, ты смотри, опять завтра приду послушать. Но ты пошел домой, и ты не делаешь так, польза какая тебе от этого? Какая польза? Если Царствие Небесное не добавилось никого. Мы должны понять, что вера в Бога, она должна быть спасающей, а не теоретической. Вера в Бога должна быть действующей в моей жизни, а не просто быть знанием, информацией о Боге. Как я уже сказал, причина неверия, они не из овец. Они не способны поверить, даже глядя на очевидные доказательства. Но если мы действительно овцы Божьи, никто не может нас похитить из руки Отца. Мы должны отличаться от этих людей. Правда? Чем? Правильно, Вальдемар. Всем. Аминь. Всем должны отличаться. Я вам больше скажу. Те люди, которые живут принципами этого мира, неудобно с нами. Ну, неудобно. Я помню, как я верующим тогда был, полтора года, недолго. И значит, пастор Кимбиок говорит, едем, значит, поездка по Украине, там, по церквям. И я напросился, говорю, меня возьмите, я поеду молиться буду. В общем, я прилип, нельзя было от меня отцепиться. Взяли меня. Вот он поехал с женой, переводчица и я в машине с ним. Мы уже назад возвращались, а ехали мы были там, Красноперекопск, Первомайск, вот юг Украины. Мы назад едем, ну и остановились, кукурузу зайти, по малой нужде. Ну и я зашел, там поле, знаете, кукурузное. Я, значит, смотрю, лежит кукурузный початок, на полу лежит. Я его в карман, значит, положил. Ну и пока там все это самое. Думаю, ну что один, ни туда, ни сюда. Я еще один. Другой карман там сломал, я не помню, по-моему, два или три початка у меня было. Я выхожу с этого поля. А у меня кукуруза. И Ким Йок смотрит, пастор говорит, Слай, а что это такое? Да я говорю, кукуруза. И он говорит, а мы сели в машину, значит, едем. Он говорит, слушай, такой грех, это же воровство, говорит. Ты же украл. Я думаю, точно. Я говорю, так один на полу лежал. Ну вот что там, говорит, столько кукурузы, полное поле. Там, это же Украина, знаете. Там столько пропадает, когда ее убирают. Вы себе не представляете. Я был когда на Украине несколько лет назад. Вот я с моим другом, у него там есть, под Киевом есть, как это сказать, дом еще один, да, он там держит. Он мне говорит, там кукурузное поле, поздняя осень, там уже все собрали. Говорит, поедем, поможешь там набрать кукурузу. Я говорю, ну поехали. Все, там уже комбайнами прошлись, понятно? Это можно уже брать, даже по Писанию можно брать. Вы не поверите, есть полоса, полоса. Там не просто кукуруза. Там, где он разворачивается, есть там место, где комбайн не захватывает. Ну, такие комбайны у них до сих пор. Короче, я говорю, что я сейчас выброшу эту кукурузу. Ну, мне стыдно, знаете, едем в машине, пастырь, его жена, переводчица, Валя. Он мне говорит, ты что, это если выбросишь, еще больше грех. Я говорю, как больше? Ну как, говорит, то, что ты украл, уже все, не вернешь. А это, говорит, Бог вырастил на земле. И что, вот так вот взять и выкинуть, это же вообще пропадет добро, как бы. Ну, я говорю, что делать, думаю. Я, значит, Валя Че, мы же сзади сидим, в Жигулях. Я говорю, Валя Че, возьмите себе эту кукурузу. Ну, как бы. И освободиться как-то же надо от нее, знаете. А Ким говорит, о, ты славь, ты вообще, говорит, ты себя уже приговорил. Я говорю, почему? Да ты же говоришь, что здорово, ты предлагаешь сестре твоей поверить. Ты же ее втягиваешь тоже сейчас в свое вот это все нечестное все. Я уже сижу, думаю, Господи, что мне делать? Ну, что мне делать? Да. И он мне так, прошло чуть-чуть время, Ким Йок мне говорит. А я сижу, вы не поверите. Настолько мне было уже, не знал, куда деться. И стыдно, и как бы, тут мы были вот вчера, знаете, проповедовал там, ну, пастырь, там, молился, я с ним приехал, как бы, ну, в команде, такой духовный. А тут кукурузу ворую на поле, понимаете? А Ким Йок, вот пастырь, он потом рассказывал тоже эту историю. Всегда мы смеемся. И он мне говорит, приедешь домой, пускай Ира эту кукурузу сварит. Я говорю, а Ира при чем, если нельзя Валиче дать? А Ира тоже не воровал? Он говорит, нет, она же твоя плоть. Ты же, говорит, вы хоть и на расстоянии, но вы же одно целое. Знаете, эти вещи как бы во мне включили какие-то вот такие вот моменты. Я начал просто думать, что я делаю. И он говорит, ты приедешь домой, пусть и расварит эту кукурузу, спойте там три хвалы, помолитесь и съешьте ее. Ну, как бы, чтобы молитва была там все. То есть, он просто мне показал, что это неправильно, что если я начал жить как верующий человек, теперь что, ну остановись, купи этой кукурузы ведро. Рубль оно стоит. Я просто говорю, вы знаете, как на трассе. В России также, наверное, да, везде. Конечно, в то время это было время непростое еще тогда, ну как бы конец 90-х. Наши дела, они должны говорить о том, что мы поменялись. Поэтому я сегодня не могу сорвать, если оно не мое. Понимаете? Иногда вот такие мелкие вещи, и даже смешные, когда потом вспоминаешь. Мне тогда, поверьте, не было ни до смеху было. Правда, не до смеха. Но эти вещи, они как бы нам помогают переоценить, как мы живем. Потому что старая вот эта система мышления мешает нам приблизиться к Богу. Люди не понимают, что старым способом нельзя жить в новой жизни. Не пришивают к старой одежде, да, новую закладку. Одежду надо выбросить, новую одеть. Поэтому Иешуа говорит, что я и Отец одно, и вы должны верить, глядя на те дела, которые я делаю. И он говорит, что если вы тоже будете жить, как я живу, если вы тоже будете жить, как верующие люди, глядя на вас, другие тоже станут верующими. Правда ли? А если я до сих пор бы воровал кукурузу, как бы я мог проповедовать? Вы понимаете? Надо отсечь это, надо... Это выгодно, может быть. Это мне даст какое-то временный... Вот здесь, сейчас, я что-то получу, может быть. Но Бог уже не даст мне принести плоды ему, потому что внутри неправильное состояние. Это надо изменить. Более того, это надо изменить настолько, чтобы это было больше, чем у фарисеев того времени. Сегодня люди думают, когда Иешуа сказал, что если вы не превзойдете святости фарисеев, не можете вы... Да, что там те фарисеи, да? Внимательно, если изучить Писание, это очень высокий уровень, на самом деле. Очень высокий уровень. Просто то, что они делали. А Иисус говорит, этого мало. Нужна живая вера в живого Бога. Не просто выполнение ритуальных каких-то вещей, списка и так далее. Но ты попробуй выполнить это все. Это же трудно как. Сын и Отец, они едины в деле спасения человека. И падшее творение нуждается в искуплении. Сын это сделал. Он делом доказал, что он Машех. Он умер, и он воскрес. Писание говорит, Отец его воскресил в третий день. Вы знаете, что вот так вот воскреснет только Бог абсолютный праведник. Другой не мог. И сын пошел на эти унижения добровольно, потому что любит отца и любит человека. И он примирил нас с отцом своей жертвой. И свою любовь он доказал на деле. А люди не смогли этого внести. И еще спрашивают, ты это или не ты? И сегодня точно так же. Откройте Писание, они свидетельствуют о нем. Все просто. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, пророк, о котором говорил Моше, Иешуа, Машех из Назарета. Мы должны слушаться его слова. Основная его проповедь записана в Евангелии от Матфея, Нагорная проповедь, с 5 по 7 главу. Это, ну, концентрированный такой очень материал, которые вносят поправки, помните, мы говорили в Йом Шлиши, в те отклонения, которые возникли в иудаизме того времени. Поэтому его учение, оно абсолютно правильное. Оно не выходит за рамки иудаизма, того, не раввинистического, который сегодня есть, того времени. Это понимание Бога, его природы и так далее. И вносит поправки в это все. И дает нам возможность просто открыть свое сердце и прийти к нему, как к своему Спасителю. Поэтому, когда мы читаем Священное Писание, первое и самое главное, мы должны видеть в нем Божьего Сына. И если мы будем видеть в нем Мессию, тогда эти тексты скажут нам и о том, как нам жить вместе с Ним, чтобы вместе с Ним и воскреснуть. Аминь. Помолимся. Великий всемогущий Бог, я благодарю Тебя, славлю за Твою любовь и за Твой мир. Благодарю Тебя за Слово, которым Ты питаешь нас. Благослови, пожалуйста, Господь, каждого брата, каждую сестру. Наполни нас светом Твоим, наполни нашу жизнь делами добрыми, чтобы они впереди нас шли и говорили о нашей вере. Благослови, молю Тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь.